Осторожнее выбирайте себе компанию. Все, с кем вы общаетесь, оказывают громадное влияние на вашу жизнь. Поставьте себе целью не только поддерживать позитивные разговоры, но и как можно чаще общаться с позитивно настроенными людьми. Это люди, которые вдохновляют, воодушевляют вас и помогают вам вести более яркую и творческую жизнь. Негативные люди высасывают из вас энергию бесконечным нытьем и жалобами на несправедливый мир, на непонимание мужа или жены, на босса, который их совсем не ценит, на мерзкое настроение. По мере возможностей не впускайте этих энергетических вампиров в свою жизнь и стремитесь к людям энергичным и позитивно настроенным.